Лицо его было белым, а губы плотно сжаты. Гарри ощутил, как на его плечо опустилась чья-то рука, и, обернувшись, увидел над собой улыбающегося профессора Дамблдора. «Великолепная игра!» — негромко, чтобы его мог слышать только Гарри, произнес Дамблдор. «Рад, что ты не переживаешь из-за этого зеркала. Что ж, ты продолжаешь жить и радоваться жизни. Прекрасно!» Снег в ярости сплюнул на землю. Некоторое время спустя Гарри в одиночестве вышел из раздевалки, собираясь отнести свой «Нимбус-2000» в специальное помещение, предназначенное для хранения метел. Кажется, он никогда в жизни не чувствовал себя таким счастливым. Сегодня он сделал то, чем мог гордиться. И никто больше не мог сказать, что Гарри Поттер — это всего лишь известное имя. Вечерний воздух никогда не пах так сладко. Гарри шел по мокрой траве, прокручивая в голове события последнего часа, слившиеся в одно счастливое мгновение. Он видел, как все бросаются его поздравлять, как он взлетает в воздух, подбрасываемый десятками рук, как вдали радостно прыгает Гермиона, как машет ему Рон, у которого почему-то идет из носа кровь. Гарри дошел до домика на холме, в котором хранились метлы. Ему некуда было торопиться, и он стоял там, глядя по сторонам, а затем посмотрел на замок, окна которого отсвечивали красным в лучах заходящего солнца. Гарри вернулся мыслями к игре. Итак, теперь сборная Гриффиндора опережала всех в чемпионате. Он сделал то, что должен был сделать. Он показал этому снегу. И, кстати, о снеге. Из замка быстро выскользнула темная фигура. Лицо ее было закрыто капюшоном. Некто, кто очень не хотел, чтобы его видели, быстро шел в сторону запретного леса. Мысли о Квиддиче и недавней победе вылетели у Гарри из головы. Он узнал эту хромающую походку. Это был снег. Он тайком пробирался в лес, пока вся школа ужинала в главном зале. Пробирался с какой-то целью. Гарри одним прыжком оказался на метле и поднялся в небо. Бесшумно скользя над замком, он заметил, как снег переходит у опушки леса на бег и исчезает среди деревьев. И Гарри устремился вслед за ним. Лес был такой густой, что Гарри не видел, куда именно пошел снег. Он летал над лесом кругами, постепенно снижаясь, едва не касаясь верхних веток деревьев, как вдруг услышал голоса. Гарри спланировал туда, откуда они доносились, и бесшумно приземлился на верхушку бука. Он аккуратно спустился, уселся на толстой ветке и, крепко сжимая в руках метлу, уставился вниз, пытаясь разглядеть снега. И, наконец, увидел его. Снег стоял прямо под ним на темной поляне. Но он был не один. С ним был профессор Квиррел. Гарри не видел выражения его лица, но слышал, что Квиррел заикается еще больше, чем обычно. А значит, он ужасно нервничал. Гарри напряг слух и затаил дыхание. «Не знаю, почему вы решили встретиться именно здесь, Северус?» «О, я просто подумал, что это очень личный разговор», — произнес Снег ледяным тоном. «Ведь никто, кроме нас, не должен знать о философском камне. Уж, по крайней мере, школьникам слышать наш разговор совсем ни к чему». Гарри нагнулся. Он никак не мог разобрать, что лопочет в ответ Квирл. Но тут Снег снова оборвал его. «Вы уже узнали, как пройти мимо этого трехголового зверя, выращенного Хагридом?» «Но Северус, вам не нужен такой враг, как я, Квирл», — угрожающе произнес Снег, делая шаг к заикающемуся профессору. «Я не понимаю, о чем вы?» «Вы прекрасно знаете, о чем я говорю». В голосе Снега звучала холодная ирония. Внезапно поблизости громко заухала сова, и Гарри от неожиданности чуть не упал с ветки. Он изо всех сил пытался удержаться на ней и явно пропустил часть разговора, потому что когда Гарри снова обрел равновесие, Снег уже заканчивал свой, судя по всему, продолжительный монолог. «Насчет ваших фокусов. Я жду». «Но я не...» — запротестовал Квирл. «Очень хорошо», — оборвал его Снег. «В ближайшее время мы снова встретимся, когда вы все обдумаете и, наконец, решите, на чьей вы стороне». Снег закутался в мантию, накинул на голову капюшон, повернулся и ушел. Было уже почти совсем темно. Но Гарри отчетливо видел Квиррела, застывшего посреди поляны. Профессор, похоже, был ужасно напуган. «Гарри, ты где был?» — завизжала Гермиона вместе с Роном, поджидавшая его у входа в замок. «Победа! Ты выиграл! Мы выиграли!» — завопил Рон, хлопая Гарри по спине. «Я подбил Малфою глаз, а Невилл в одиночку кинулся на Крабба и Гойла, представляешь? Правда, сейчас он в больнице, но мадам Помфри говорит, что с ним все в порядке, и что он все время твердит, что еще покажет Малфою и его друзьям. Все наши сейчас в башне ждут тебя, чтобы начать праздник. Фред и Джордж пробрались на кухню и утащили несколько тортов и кучу всякой еды». «Забудь об этом», — почти беззвучно прошептал Гарри. «Давайте найдем пустую комнату. Мне надо кое-что вам рассказать». Он завел их в одну из комнат и, убедившись, что там нет Пивза, плотно закрыл дверь и начал свой рассказ. Так что мы не ошиблись, решив, что речь идет о философском камне. Спустя какое-то время подытожил он. «А теперь Снег пытается заставить Квиррелла помочь ему завладеть камнем. Он спрашивал Квиррелла, знает ли тот, как пройти мимо пушка. И еще он сказал Квиррелу что-то про его фокусы. Я думаю, что камень охраняет не только пушок, но и самые разные заклинания. Возможно, Квиррелл наложил несколько своих заклятий против темных сил, и Снегу надо узнать, как развеять эти чары. То есть ты хочешь сказать, что камень будет в безопасности до тех пор, пока Квиррелл не сломается под напором Снега?» — встревоженно спросила Гермиона. «Тогда максимум через неделю камень исчезнет», — мрачно заключил Рон.